Гроза накрыла нас ближе к вечеру, но, к счастью, не в чистом поле, а возле небольшого поселения, лепившегося к стенам замка, невысокого и без особых изысков, но хорошо укрепленного. В Белории таких полным-полно, особенно в глуши или ближе к границе. Замки обычно принадлежали рыцарям из знатных древних родов, чьи предки в награду за доблесть получили от короля кусок ненужной тому земли. Как известно, хорошими землями короли не разбрасываются, одаривая подданных по преимуществу гнилыми болотами, глухими лесами или старыми, еще эльфийскими, жальниками. Как правило, окрестные жители немедленно переселялись поближе к строящемуся замку, справедливо рассуждая, что скопом и батьку бить легче, не говоря уж о лезущих с жальников упырях. В случае нападения врагов селяне прятались в замке и помогали его защищать, а в мирное время платили рыцарю небольшую дань за охрану от разбойников, дикого зверья вроде волков и медведей, а также драконов, имеющих обыкновение без спросу лакомиться овцами и коровами. Издалека казалось, что замок горит. Выстланное клубами грозовых туч, пронзенное башенным шпилем, небо извивалось над замком огромной черной тварью, разбрасывая щупальца белых молний и гулко перекатывая в чреве валуны грома. В разрывах плясали алые сполохи. Сутулившись и нахохлившись под капюшонами, мы бы так и проехали мимо ведущей к замку тропки, собираясь попроситься на ночлег в одну из хаток. Но Роллер вовремя углядел клочок пергамента, трепещущий на ветру вокруг вбитого в верстовой столб гвоздя. «Вольха, это по твоей части!» Вампир круто развернул карасика, давая мне подъехать вплотную к столбу. «Требуется колдун и противомагический служка для изгнания привидения из помещения типа замок. Оплата...» По слогам прочитала я, с трудом разбирая корявые руны малограмотного писаря. «Пру! Смолка! Фу! Плюнь! Ну вот, теперь я никогда не узнаю, сколько стоит изгнание привидения из помещения типа замок». Арсана подняла глаза на замок. «Из этого, что ли?» — поинтересовалась она, и в тот же миг, словно отвечая на ее вопрос, куда-то за замок с треском ударила молния, подняв сноп искр выше шпиля. «Сходи, поинтересуйся!» Роллер рассмеялся и, причмокнув, дернул за левый повод, понуждая карасика вернуться на объездную тропу. «А почему бы и нет?» — подумала я вслух. «Ночевать в замке уж точно безопаснее, чем в поле или на постоялом дворе». «Вольха, ты сбрендила?» — убежденно заявила Арсана. «Там же привидение». «Ну и что? Оно тебя укусит?» «Все привидения, которых я видел», — вступил в разговор Роллер, «были либо переодетыми детьми, либо порождением белой горячки. Если мы подопрем дверь кроватью и не будем злоупотреблять хмельными напитками, то худшее, что они нам сделают, поухают и позвенят цепями под дверью». «Бывают и настоящие привидения», — не согласилась я, «и даже с вполне материальными цепями, как засвистят по голове, мало не покажется». «Ну, спасибо, утешила», — фыркнула Арсана. «Не бойся, деточка». Роллер, подъехав к Арсане, ласково погладил девушку по мокрой голове. «От привидения еще никто не умирал. Чаще от инфаркта. Ты молодая, здоровая. В худшем случае посидеешь». Арсана, упрямо мотнув головой, сбросила его руку. «Привидение так привидение. Я что, отказываюсь? В кои-то веки посплю на чистых простынях». «Уважаю», — серьезно сказал Роллер. «Нет большей доблести, чем одолеть собственную трусость». «Вольха, можно я его убью?» — с надеждой спросила Арсана. «Его все равно потом воскресят, а я хоть душу отведу». Роллер помрачнел. Не отвечая на эти колкости, пристально оглядел каменные стены с узкими окошками-бойницами и негромко пробормотал. Вряд ли лажники осмелятся в открытую штурмовать замок. И если под предлогом охоты на привидения нам удастся напроситься на ночлег, то до утра им придется оставить нас в покое. «О каком покое ты говоришь?» — с нервным смешком уточнила наемница. «В этом замке его не смог обрести даже дух». Вампир скептически хмыкнул. «Спорим, в замке есть дети. Или полупомешанная бабка, или внучатая тетка с манией преследования, или служанка-лунатичка, или вечно пьяный родственник. Спорим, там настоящее привидение?» Я, не глядя, протянула руку. Роллер сжал ее, а Арсана пришлепнула ладонью сверху, утвердив спор.